Выражение его лица стало ясным и добродушным. Не осталось и следа от глубоких переживаний, когда он продолжил. «Что ж, у нас есть еще немного времени. Тебя освободили, у нас нет планов на эти выходные. Так как ты отказалась идти со мной на бал», — он усмехнулся. «Почему бы не отпраздновать твою свободу именно так?» Я выдохнула. «Поехав во Флориду?» «Ты что-то упоминала о континентальной части США, в пределах которых тебе дозволено перемещаться». Я подозрительно взглянула на него, пытаясь понять, к чему он клонит. «Ну?» – спросил он. «Так мы едем повидать Рене или нет?» «Чарли никогда не разрешит». «Чарли не может запретить тебе видеть мать. Она все еще твоя главная опекунша». «Никто не опекает меня, я совершеннолетняя!» Он лучезарно улыбнулся. «Именно. Но я подумала с минуту, прежде чем решить, что это не стоит таких усилий. Чарли будет в бешенстве. Не из-за того, что я еду увидеть Рене, а потому что Эдвард едет со мной. Чарли не будет разговаривать со мной месяцами, и, возможно, я снова окажусь заперта дома. Определенно было бы разумнее даже не заикаться об этом. Может, через несколько недель, как подарок на выпускной. Но было сложно сопротивляться идее увидеться с мамой сейчас, а не через несколько недель. Слишком много времени прошло с тех пор, как я видела Рене. И еще дольше мы не встречались в приятной обстановке. В последний раз, когда я была с ней в Финиксе, большую часть времени я провела на больничной койке. А потом, когда она сама приезжала сюда, я была почти невменяемой. Определенно, у нее остались не лучшие воспоминания об этом. Может, если она увидит, как я счастлива с Эдвардом, она расскажет об этом Чарли, чтобы успокоить его. Эдвард внимательно изучал мое лицо, пока я раздумывала. Я вздохнула. «Не на этих выходных». «Почему нет?» «Я не хочу ругаться с Чарли. Не сразу после того, как он простил меня». Он нахмурился. «Я думаю, эти выходные подходят идеально», – проворчал он. Я покачала головой. «В другой раз. Ты не единственная была заперта в этом доме, как в ловушке, ты знаешь», – мрачно заметил он. Подозрения вернулись. Такое поведение было на него не похоже, он всегда был невероятно самоотвержен. Этим он избаловал меня. «Ты можешь идти, куда захочешь», – заметила я. «Внешний мир не представляет для меня интереса без тебя». Я преувеличенно закатила глаза. «Я не шучу», – сказал он. «Давай будем осваивать внешний мир постепенно, хорошо? Например, мы можем начать с поездки в кино в Порт-Анджелес». Он застонал. «Не говори. Не бери в голову, мы поговорим об этом позже». «Не о чем больше говорить», – он пожал плечами. «Хорошо, тогда сменим тему», – сказала я. «Я почти забыла о своих переживаниях сегодня днем. Он ведь этого добился». «А что сегодня в обед видела Элис?» Я не сводила глаз с его лица, определяя его реакцию. Выражение его лица осталось невозмутимым, только слегка посуровили топазовые глаза. Она видела Джаспера в странном месте, где-то на юго-западе, возле его бывшей семьи. Но у него нет никаких причин возвращаться. Он вздохнул. Это обеспокоило ее. «О-о-о! Это близко не было похоже на то, что я ожидала. Ну, конечно, это вполне логично, что Элис беспокоится о будущем Джаспера. Он был ее родной душой, ее второй половинкой, хотя их отношения не были такими странными, как у Розали с Эмметом. «Почему ты не сказал мне раньше?» «Я не думал, что ты обратила на это внимание», — сказал он. «В любом случае, ничего серьезного не произошло. Мое воображение разыграло со мной злую шутку. У меня был абсолютно нормальный день, а я перевернула все так, будто Эдвард что-то скрывает от меня. Мне нужно лечиться. Мы спустились вниз, чтобы заняться нашими домашними заданиями, если вдруг Чарли вернется раньше. Эдвард сделал все за пару минут, а я медленно, кропотливо делала все расчеты по математике, пока не решила, что пришло время готовить ужин для Чарли. Эдвард помогал мне каждый раз, корча рожи при виде сырых ингредиентов. Человеческая пища была, мягко говоря, отвратительна для него. Я сделала бифстроганов по рецепту бабушки Свон, потому что хотела подлизаться к Чарли. Не самое мое любимое блюдо, но Чарли будет в восторге. Чарли, похоже, уже пребывал в хорошем расположении духа, когда пришел домой. Он даже не был груб с Эдвардом, как обычно. Эдвард привычно извинился за то, что не ест с нами. Звуки вчерашних новостей доносились из другой комнаты, но я сомневалась, что Эдвард действительно их смотрел. Расправившись с третьей порцией, Чарли положил ноги на соседний стул и скрестил руки на своем раздутом животе. «Это было восхитительно, Беллс. Я рада, что тебе понравилось. Как дела на работе?» Он был слишком занят ужином, чтобы начать разговор раньше. «Потихоньку. На самом деле, просто застыло все. Мы с Марком играли в карты почти полдня», — добавил он с усмешкой. «Я выиграл 12-7, а потом немного поболтал по телефону с Билли». Я попыталась не изменить выражение лица. «Как он?» «Хорошо, хорошо. Суставы немного болят, а так все нормально». «Ох, это очень плохо». «Ага. Он пригласил нас к себе на эти выходные. Он еще пригласил Клирвотера и Улеев. Что-то вроде вечеринки». «Хм. Все, что я смогла выдавить. Но что я могла сказать? Я знала, что меня не допустят на вечеринку с Вервольфами, даже под родительским присмотром. Мне было интересно, не переживает ли Эдвард из-за этого, но Чарли проводит время в Лапуш. Или же он думает, что поскольку Чарли большей частью проводит время с Билли, который является всего лишь человеком, он не подвергает себя опасности. Я поднялась и собрала тарелки, и, не поднимая взгляд на Чарли, сложила их в раковину и включила воду. Эдвард незаметно возник рядом и схватил полотенце для посуды. Чарли вздохнул и оставил эту тему, к которой, как я предполагала, он еще вернется, когда мы будем одни. Он поднялся и направился к телевизору, как в любой другой вечер. «Чарли!» – обратился к нему Эдвард. Чарли остановился посредине нашей маленькой кухни. «Да?» «Белла говорила тебе, что мои родители на ее последний день рождения подарили билеты на самолет, чтобы она могла навестить Рене». Я уронила тарелку, которую мыла. Она отскочила от столешницы и с громким звуком упала на пол. Она не разбилась, но забрызгала все вокруг и нас в том числе мыльной водой. Но Чарли даже не заметил этого. «Белла?» – ошеломленно спросил он. Я не сводила глаз с тарелки, пока подбирала ее с пола. «Да, пап, подарили». Чарли громко глотнул, его глаза сузились, когда он повернулся к Эдварду. «Нет, она никогда не упоминала об этом». «Хм», — промычал Эдвард. «А почему ты спрашиваешь?» — спросил Чарли жестоко. Эдвард пожал плечами. «Они уже почти просрочены. Я думаю, Эсми расстроится, если Белла не воспользуется ее подарком. Конечно, она ничего не скажет по этому поводу». Я ошеломленно смотрела на Эдварда. Чарли подумал с минуту. «Это, наверное, хорошая идея, чтобы ты навестила свою маму, Белла. Ей будет приятно, хотя я удивлен, что ты ничего не говорила мне об этом». «Я забыла», — признался я. Он нахмурился. «Ты забыла, что кто-то подарил тебе билеты на самолет?» Промычала я неопределенно и повернулась к раковине. «Эдвард, я заметил, ты сказала, что на билеты уже истекает срок». Продолжал Чарли. «Сколько билетов твои родители подарили Белле?» «Только один для нее и один для меня». Теперь тарелка приземлилась в раковину, так что много шума она не произвела. Я легко определила приближение скандала по тому, как мой отец выдохнул. Кровь бросилась мне в лицо, наполняя раздражением и досадой. «Зачем Эдвард делает это?» Я в панике уставилась на пузырьки в раковине. «Это даже не обсуждается!» Чарли моментально пришел в ярость, гневно выкрикивая каждое слово. «Почему?» – спросил Эдвард. Его голос был пронизан невинным удивлением. «Ты же только что сказал, что хорошо, если Белла увидит с мамой». Чарли проигнорировал его. «Вы никуда не поедете с ним, юная леди!» Выкрикнул он, я развернулась, он тряс пальцем в мою сторону. Я почувствовала приступ инстинктивной злобы. Это была непроизвольная реакция на его тон. «Я не ребенок, папа, и если ты помнишь, больше не наказана». «О да, ты наказана, начиная с этого момента». «За что?» «Потому что я так сказал». «Нужно ли мне напомнить тебе, что я уже совершеннолетняя, Чарли?» «Это мой дом. Ты должна следовать моим правилам!» Мой взгляд стал ледяным. «Как угодно. Ты желаешь, чтобы я выехала сегодня? Или у меня есть несколько дней на сборы?» Лицо Чарли приобрело ярко-красный оттенок. Мне тотчас стало страшно, что я использовала козырь с отъездом. Я глубоко вздохнула и попыталась говорить здраво. «Я приму свое наказание, если натворю что-то плохое, но я не собираюсь терпеть твое предубеждение». Он не смог ничем мне возразить. «Теперь тебе известно, что я имею полное право увидеться с мамой на выходных. Ты соврешь мне, если скажешь, что возражал бы против идеи поехать к маме вместе с Элис и Анжелой, а не девушке», — прервал он, согласно кивнув. «А если я возьму с собой Джейкоба, ты тоже будешь беспокоиться?» Я назвала это имя, потому что знала, как Джейкоб нравится моему отцу, но быстро пожалела об этом. Зубы Эдварда с лязгом сомкнулись. Отец постарался успокоиться, прежде чем ответил. «Да», — произнес он неубедительно, — «я буду беспокоиться». «Из тебя не важный лжец, папа». «Белла, я же не направляюсь в Вегас, чтобы вступить в шоу или еще что-нибудь подобное. Я еду увидеться с мамой», — напомнил я ему. «У нее такие же родительские права, как и у тебя». Он бросил на меня испепеляющий взгляд. «Или ты намекаешь на то, что мама не в состоянии посмотреть за мной?» Чарли передернула от скрытой угрозы в моем вопросе. «Надейся, что я не расскажу ей этого», — сказала я. «Даже не думай», — предупредил он. «Меня совсем не радует происходящее, Белла». «Тебе не из-за чего расстраиваться», — он закатил глаза, но буря уже миновала. Я повернулась, чтобы вынуть пробку из раковины. «Так что мое домашнее задание выполнено, ужин сделан, посуда вымыта, и я не наказана. Я ухожу. Вернусь до половины одиннадцатого». «Куда ты идешь?» Его лицо почти вернулся в нормальное состояние, опять стало ярко-красным. «Не знаю еще», — признался я. «Я буду находиться в радиусе 10 миль. Устраивает?» Он проворчал что-то не похожее на одобрение и побрел из кухни. Как и следовало ожидать, после победы я почувствовала угрызение совести. «Ну, так мы идем?» – спросил Эдвард тихо, но с энтузиазмом. Я обернулась и сердито посмотрела на него. «Да, думаю, нам нужно поговорить наедине». Это нисколько не испугало его, как я того и ожидала. Я начала разговор только когда мы оказались в безопасном месте. «Что это было?» – требовательно спросила я. «Я знаю, что ты хочешь увидеться с мамой, Белла. Ты говорила во сне, беспокоилась о ней вообще-то. Правда?» Он кивнул. «Но, очевидно, ты слишком трусишь перед Чарли. Я решил помочь». «Помочь? Ты бросил меня на растерзание акулам!» Он закатил глаза. «Не думаю, что тебе грозила опасность». «Я говорила тебе, что не хочу ругаться с Чарли». «Никто не говорил, что ты должна ругаться». Я сердито глянула на него. «Я не могу удержаться, когда он начинает строить из себя начальника. Мои естественные подростковые инстинкты берут верх». Он усмехнулся. «Что ж, это не моя вина». Я задумчиво посмотрела на него. Он, кажется, не замечал этого. Его лицо было безмятежным, когда он смотрел через лобовое стекло. Что-то тут не так. Но конкретно указать, что именно, я не могла. Может, мое воображение опять разгулялось, как сегодня днем.